Глава 45. Миролан вернулся в замок уже ближе к рассвету. После заявления Дерзкой, что она никогда не будет его, он думал, что уже не сможет сдержаться и точно сделает все, чтобы доказать обратное. Чего проще? Один раз переступить черту и уже не заботиться, что Астерия взбрыкнет. При этой мысли дракон одобрительно зарычал. Но та часть Миролана, которая еще была способна думать рационально, подсказывала, что нужно остановиться и все сделать правильно. Чтобы не искушать себя, король выпрыгнул прямо из окна и сразу выпустил дракона. Он летал, представляя, как скоро сможет вот так же парить над горами и ущельями, но только с Астерией на спине, наслаждаясь ее яркими эмоциями, чувствуя, как она доверчиво прижимается к спине, открывая своей истинной все счастье свободного полета, а потом возвращаться в свое логово и ласкать ее до самого рассвета. Слова Тиолы заставили Миролана хорошенько задуматься, ведь действительно он только и делал, что давил на Астерию. Он все время требовал от нее что-то, злился, что она не хочет подчиняться, а когда понял, что именно она его истинная, не хотел этого признать, потому что Дерзкая была человеком. Миролан понял, что не может ей доверять, не после того, как его родители поверили людям и погибли. Но Астерия-то этого всего не знала и хоть явно что-то скрывала, не выдала его еще там, в Академии, хотя знала, что он король, и спокойно могла рассказать об этом. И неизвестно, чем бы все закончилось. Миролан хоть и силен, но все же в одиночку в другой стране вряд ли справился бы. «Неужели ты умеешь думать головой?» — раздался ворчливый голос в мыслях Миролана, когда он лег спать, но вместо этого изучал потолок. Король тут же поднес к своим глазам запястье с драконицей. Последнее время она все чаще проявляла себя. Сначала это раздражало, но Миролан быстро понял, что эта маленькая хранительница может давать очень ценные советы и иногда даже помогает понять Астерию, логика которой порой поражала Миролана. «Совсем замучил рычанием на девчонку. Кто ты? Ты моя? Я б на ее месте просто перестала с тобой разговаривать». Роя потянулась и села, обвив свои лапы длинным хвостом. Хранительница так забавно передразнила Миролана, что он не удержался от улыбки, даже несмотря на серьезность разговора. Ну а что Миролан мог сделать, если его дракон просто с ума сходил, как только чувствовал запах Астерии, а сам король мучился от недоверия? «Просто взять и поговорить», — буркнула Роя. «Словами! Как это делают люди? Ты думаешь, ей легко?» Еще одна туда же, женщины. И почему ему досталась в хранители драконица, а не дракон? Тут Миролана осенила, то есть Роя знала тайны Астерии, а с ним не делилась? Миролан грозно посмотрел на свою хранительницу. «Не скажу, можешь даже не спрашивать», — отрезала она. «Просто покажи ей другого себя, такого, каким ты можешь быть с истинной, а не любовницей». Король рыкнул. Сейчас он уже не представлял, что вообще мог предложить ей стать его фавориткой. Это же значило рано или поздно отпустить ее. Что ж, он добьется ответов от Астерии. Просто теперь попробует иначе. «Наконец-то дошло!» — фыркнула Роя. Во время испытания Миролана не покидало волнение. Астерия очень плохо владела магией. Да, в ней была заключена огромная сила. Возможно, она даже была сильнее самого короля. Но магия совсем не подчинялась Астерии. Создавалось ощущение, что сила девушки была такой же дерзкой по характеру, как она сама. Вырывалась только на эмоциях, не подчинялась. И было непонятно, как все пройдет. Но то, что произошло, не вписывалось ни в один из известных случаев. Магии не просто смешались равномерно, как это было бы в идеальном варианте, на который надеялся Миролан, чтобы никто из смотрящих не мог ничего сказать против выбора короля. Магии объединились так, что их даже искусный маг не смог бы разделить. И это добавляло загадок и вопросов. А еще привлекло внимание совета, который сразу же удалился совещаться и изучать это явление. Миролан решил разобраться с этим позже. В любом случае, последнее слово оставалось за ним и заметкой, которую он теперь видел даже без прикосновения. Хотя касаться хотелось все больше. А еще король наслаждался тем восторгом и блеском в глазах Астерии, который появился, когда он показал ей розовый сад, который посадила его мать. Его самое любимое место. Именно сюда он приходил, когда нужно было подумать. Миролан рассказал о своей семье, думая, что Астерия тоже откроется ему. Но показалось, что она еще больше напряглась. Он заметил, как она начала нервно кусать губы, как постаралась отгородиться от него, даже несмотря на то, что он перестал на нее давить. Это озадачивало, заставляло нервничать как самого короля, так и дракона. Тут было что-то, что он упускал или просто не хотел обращать на это внимание. Настроение испортилось. После того, как Миролан проводил Астерию в комнату, он вернулся в свой кабинет и сразу же вызвал одного из членов совета. «Что-то удалось выяснить о необычном смешении магии?» — хмуро спросил король. Советник помялся у дверей, потер лоб, а потом ответил. «Согласно нашим архивам, — начал он, — такое было лишь однажды». «Ну, если было, значит, мы знаем причины», — надавил Миролан. «Это абсолютное совпадение», — продолжил полувнятно советник. «Как две половины одного целого. Но такое возможно только с человеком королевской крови. А это невозможно, потому что людские король и королева погибли уже давно». «У них же оставалась дочь», — нахмурился Миролан. Он помнил, как отец показывал ему изображение маленькой пухлощёкой девочки, принцессы соседней страны, и как-то нелепо намекал, что это его невеста. Бред какой-то. «Разведка буквально на днях доложила, что принцессу объявили погибшей», — очередной раз замялся советник. «Что?» — взревел Миролан. «С каких пор мне о таких вещах не докладывают? Мне кажется, вы начали забывать свое место». Отсутствие кровного наследника в соседней стране могло сильно повлиять на дестабилизацию хрупкого политического равновесия между соседями. Так не вовремя. Под грозным взглядом короля советник уже вжался бы в стену, если бы мог, а так просто начал немного дрожать. А у Миролана в голове начала складываться картина, которая ему не нравилась, но объяснила бы почти все: и тайны Астерии, и ее сомнения, и аномалию со смешением магии. Миролан выпроводил советника и устало опустился в кресло. Оставалось понять себя, сможет ли он принять происхождение Астерии. Но раздумывать долго не пришлось. Он буквально задохнулся от ощущения опасности и оглох от рева дракона. Миролан даже не успел полностью сформировать мысль о том, что случилось. Вокруг все расплылось, и он обнаружил себя в комнате Астерии.